Формулировка вопроса. Говорят, что правильно сформулированный вопрос – половина ответа. Второе – это приобретает особую важность. Формулировка вопроса – это не только настройка на получение информации, но и обозначение границ интересующих вас сведений. Вот несколько рекомендаций, которые помогут овладеть искусством постановки вопроса. Пространные вопросы приводят к пространным ответам. Второе работает правило – какой вопрос, такой и ответ. Если вы спросите карты «Что со мной будет?» или «Какова моя судьба?», ответ введет вас в заблуждение, расстроит или не будет понят. Ни один, даже самый подробный расклад, не может описать будущее человека во всех областях жизни. Но это не значит, что общие вопросы недопустимы. Задавать их можно и нужно. Вот примеры удачных общих вопросов. Какой урок я должен вынести из данной ситуации? Что меня сейчас может поддержать? От чего мне следует отказаться? На чем следует сосредоточиться? Почему я не могу найти работу? Почему у меня не складываются отношения с этим человеком? Какой совет в данном случае мне может дать система Таро? Не ждите от карт готовых решений. Некорректным является вопрос «Стоит ли мне?». Помните, что карты не принимают за нас решений, они лишь показывают развитие ситуации. В принципе, такой вопрос допустим, но с оговоркой, что готового ответа вы на него не получите. Лучше спросить «Что будет, если я поступлю так-то?». Если ситуация серьезная, разбейте вопрос на несколько подвопросов и сделайте несколько раскладов. Вместо «Стоит ли мне уйти с этой работы?» спросите «Что означает для меня уйти с этой работы?» «Что означает для меня остаться на ней?» «Какое влияние увольнение окажет на мою личную жизнь, мой профессиональный рост, личное развитие, финансы?» «Если это произойдет сейчас, через полгода, через год?» На неоднозначные вопросы ответы будут неоднозначными. Вопросы не должны быть абстрактными. Например, нас часто волнует, как к нам относится любимый человек. И многие так и делают запрос. Как он ко мне относится? Это туманная формулировка. Если вы хотите узнать, что испытывает к вам любимый, разбейте вопрос на несколько. Что он думает обо мне? Что он чувствует ко мне? Что его во мне привлекает? Что его во мне раздражает? Тогда у вас сложится полная картина. Вопрос должен подразумевать только один ответ. Нельзя задавать вопрос, подразумевающий несколько ответов. Любит ли меня Петр? И поженимся ли мы? Петр, возможно, вас любит, но жениться не собирается. Составной вопрос делится на части. И на каждую делается отдельный расклад. Некорректен также вопрос, содержащий слово «или», потому что он подразумевает два варианта развития событий. Например, оставлять ребенка в этой школе или переводить в другую. В таких случаях делаются два расклада. Что будет, если ребенок останется в этой школе? И что будет, если перевести его в другую? Конкретные вопросы приводят к конкретным ответам. Ставьте вопрос предельно конкретно. Например, как будут развиваться мои отношения с Андреем в течение года? Тогда карты покажут сюжет ваших отношений на год. Если тема обширная, вопрос разбивается на несколько уточняющих. Например, вопрос «Что меня ждет на новой работе?» можно разбить на 4. Каковы возможности карьерного роста? Устроит ли меня зарплата? Как сложатся отношения с начальником? Как я буду чувствовать себя в коллективе? Ответ может выйти за рамки вопроса. Мы часто задаем вопросы о событии, априори подразумевая, что оно произойдет. Например, как пройдет свидание? Но ответ может выйти за рамки вопроса. Свидание сорвется.